Глава вторая. Радость Вячеслава, Федора и Людмилы. Обещание Вячеслава. Благодарность разбойников. Утро. В это время встал Вячеслав и, одевшись, пошел по знакомым ему переходам на двор подышать чистым воздухом. Но, увидев, что ворота отворены, вышел в них и хотел было идти в ближнюю рощу, как заметил на зеленой лужайке, ограниченной столетними деревьями, молящихся разбойников. Удивленный, простоял он некоторое время, потом осторожно приблизился и стал внимательно смотреть на лица товарищей. Удивление, казалось, более и более изображалось на лице его. По окончании молитвы товарищи опять радушно обнялись, и атаман, подойдя к Вячеславу, поклонился низко и сказал весело: «Добрый день, боярин! Как проводил ночь? Что, барышня, здорова ли?» «Слава Богу! Скажи, пожалуйста, Фомушка, что нынче у вас за праздник? Вы так усердно молились, чего прежде не было». «Мы молили Бога, чтобы Он простил грехи наши и забыл бы преступления. Мы поклялись торжественно оставить прежнее ремесло разбойничества и хотим отправить повинную к царю. Он верно примет раскаяние наше и простит нас. Если же и не простит, то мы со смирением будем ожидать окончания нашей участи и с раскаянием примем наказание. Бог простит нас, и мы будем жить счастливо в вечности. Велик для вас нынешний день. Быть может, он первый в вашей жизни. Теперь я назову тебя и товарищей твоих друзьями и обниму вас торжественно. Как обрадуются брат и сестра!» Вячеслав обнял товарищей. «Я сам стану ходатайствовать за вас перед государем, и, вероятно, он дарует вам прощение». Разбойники пали перед ним на колени. Через некоторое время Фомушка приказал собраться товарищам своим в судебной комнате и снести туда все сокровища, которые хранились во всех кладовых. Потом приказал приготовить богатый завтрак для Вячеслава, Федора и сестры их. Товарищи его повиновались с радушием, и в скором времени под ветвями столетнего дуба приготовлен был стол. Между тем проснулись Людмила и Федор. «Братец», — сказала она, поздоровавшись с ним, — «долго ли мы станем жить в этом заточении? В нем страшно, ужасно. Я нынче ночь почти не спала, какие-то видения беспрестанно представлялись перед моим взором и пугали меня. Боже мой, я не забуду никогда этой ночи. Пойдем, братец, поскорее на чистый воздух. Я не могу более быть под такими мрачными сводами». Федор взял сестру за руку и повел ее по переходам к выходу и напоследок во двор. Тут встретили их Вячеслав и Фомушка. «Что вы так веселы? Поделитесь с нами радостью», — сказала Людмила. «Чему мы веселимся, тому все добрые возрадуются. Ах, сестрица! Какой торжественный день для Фомушки и его товарищей», — сказал Вячеслав. «Разве нынче ночью было много добычи? Велика же радость», — спросил с досадной усмешкой Федор. «Наш Фомушка и его товарищи поклялись торжественно оставить разбойничество и предаться правосудию государя», — сказал Вячеслав. «Если так, то мы радуемся и разделяем удовольствие с вами», — сказал Федор. «Я приготовил вам, гости мои, завтрак. Не угодно ли будет вам подкрепить силы, чем Бог послал?» — сказал Фомушка. Белосельские сели за стол. Фомушка, как хозяин, начал их потчевать. По окончании завтрака подано было по большой серебряной стопе романеи, и братья, пожелав хозяину и его сотоварищам доброго успеха, осушили их. После того они пошли в судебную палату, куда снесены были богатства из всех подвалов. Все, что в продолжении 20 лет было награблено, теперь лежало перед глазами в огромных кучах. Тут были бриллиантовые, жемчужные ожерелья, серьги, кольца, перстни, золото, серебро, драгоценная утварь, богатые ткани, парча, бархаты. Все это было привлекательно для корыстолюбца. Прежде это тешило Фомушку и его товарищей. Но теперь они с соболезнованием смотрели на сокровища, омытые кровью и слезами невинных погубленных жертв. Товарищи по приказанию заняли свои места, а атаман сел на известное уже нам седалище. Белосельские поместились подле него по обеим сторонам. Таким образом началось заседание. Атаман Фомушка собрал все свое красноречие, чтобы убедить разбойников не пленяться богатством и, продав его, вырученные деньги раздать по церквам и монастырям. Желание его сбылось. Прежние корыстолюбцы охотно отдали все свои богатства, чтобы вместе с ними сложить бремя грехов и злодеяний. Благодетельное чувство раскаяния сильно проникло в сердца их и заставило решительно позабыть зло. Странно, почти невероятно, отчего так скоро произошла в них такая разительная перемена? Как могли хищные звери превратиться в смиренных людей? Может, что и бывает, все имеет предел. Бог восхотел положить предел их злодействам, и торжественная минута раскаяния настала. После заседания Фомушка приказал товарищам своим убрать сокровища и, заложив 3 тройки, нагрузить повозки ими. Сам же отправился с Белосельскими в рощу и там на прекрасной лужайке начал им рассказывать следующее.